Глава 21. «Я ж тебя победил, Оги», — прищурившись, напомнил я. «Ты чего удумал?» «Что ж, будем делать вид, что меня совершенно не беспокоит полсотни вооруженных асванов». Что-то подсказывало, они посильнее обычных гвардейцев Хару. Алексей к тому же валялся в отключке, а от Златы в реальном бою было мало проку. Ее, кстати, не трогали, даже почтительно обходились и как-то виновато просили отойти подальше. Злата хотела было возразить, но поймала мой короткий взгляд и успокоилась. И за дуру успокоила. А то мой конек едва не вышвырнул одного из асванов за борт резким ударом копыта в грудь. Но теперь проследил, чтобы остальные лошади благополучно оказались на земле, а затем спустился по трапу сам. «Победил!» — хрюкнул Могучий. «Но второй раз я не проиграл бы, уж поверь». «Так давай проверим», — предложил я. В ответ посмеялись, точнее, захохотали. Причем не только Оги, но и остальные асваны. «Зачем мне проверять, если мы вас и так порешим, Ликки?» Он продолжал звать меня асванским именем. А еще не вынимал меч из ножен, но не стоит обманываться. Клинок окажется на свободе в мгновение ока. Нет, один на один я с этим ублюдком справлюсь. Он искренне уверен, что это не так, но пусть будет уверен в чем угодно. Вот только ребята могут пострадать, пока я с ним расправляюсь. Или же... Так, надо потянуть время. «Разве это достойно великого воина, Оги Могучий? Не хочешь вернуть должок?» Засранец оскалился еще сильнее. По взгляду понятно, он хотел. Очень хотел схватиться со мной еще раз и доказать, что прошлое поражение было лишь случайностью. Асваны не отличались благородством. Они были хорошими воинами, лучшими моряками и недурно торговались, уступая разве что асмарицам. Но превыше всего ставили добычу и удачу, которой она сопутствовала. Обмануть, урвать кусок покрупнее, куда больше соответствовало их представлению о хорошем предводителе, чем славная битва и поверженные враги. Поэтому, проиграв, Оги не потерял в авторитете у своих бойцов. Но это пока. Пока добыча при нем растет. И если они нас оставят ни с чем, уведя корабль с немалым добром, значит, Оги молодец. Удачливый, успешный вожак. И тут не важно, кто кому в поединке продул. Важно, кто в итоге при своем и при чужом остался. Асваны жадно глядели на сундуки с серебром и золотом. Тюки дорогих тканей, бочки асмарицкого вина, причем не модальтальского, а из самых южных земель, где виноделы еще 1500 лет назад славились своим мастерством. На браслеты, кольца и гривны из сокровищницы Хару, которые я снял с себя, пока мы плыли. Но Оги уставился на меня. Я видел, как не терпится вожаку асванов доказать, что он не только удачливый, но и сильный. Не зря же Могучим прозвали. «Забирайте. Я захвачу добычу куда богаче», — ему в лицо. «Падальщики жрут объедки настоящих хищников. В этом ничего нового нет. Ни нового, ни достойного славы». Асваны только усмехались, словам уже начали перекидывать наше добро на борт, чтобы погрузить все на свой корабль. Но вот Оги Могучий мрачнел на глазах, крепче сжимал рукоять, скрежетал зубами, натужившись. Злата решила подыграть и с презрением отмахнулась от Асвана, подавшего руку, чтобы сойти на берег, и зыркнула в сторону Оги, словно на пятно, оставшееся от пролетевшей мимо птицы. «А я, пожалуй, заплачу сказителю, чтобы тот сочинил славную историю, как великий люд-путешественник был обманут Оги-трусом, проигравшим ему в честном бою, и решившим...» Оги рыкнул, взмахнул мечом кверху. Он разозлился, и теперь было только два исхода. Либо он бросит новый вызов, либо захочет прикончить меня на месте. Я не сдвинулся с места, продолжая смотреть на него, как на сморчка. Презрительно, даже снисходительно. И он... «Хватай свой меч, варгиец!» Острие меча замерло напротив моего лица. «Я покажу тебе, что твоя победа была шуткой судьбы!» «Ха! Попался, гаденыш!» Я шустро выхватил меч. Наконец-то. Все же не стоит оставлять его даже на всякий случай. Случай же и правда может быть всякий. Например, свой родной клинок понадобится в трудной сече. Он-то не лопнет от переизбытка духовной силы. Прочие асваны восприняли новость не слишком радужно. Добыча в руках, враги окружены. Что еще надо? Мы спрыгнули на остров. Места хватало как раз для поединка. Люди Оги хмуро сгрудились неподалеку от нашего корабля, будто их оторвали от любимого лакомства и заставили смотреть, как подвыпивший дядька показывает свою удаль. А на корыте ведь еще остались самые тяжелые, а значит, самые дорогие сундуки. Батур тащил Алексея, закинув его на плечо. Хазарин хотел кинуться в бой, но уловил мой мимолетный жест и выжидал. Осторожно следил за Златой, чтобы ее не слишком далеко увели. Несмотря на уважение и трепет, асваны не пожалеют девушку, тут же схватят и используют против нас. «Ну что, готов, люд-мертвец?» — прорычал Оги. Теперь видно, что секиру он выбрал в прошлый раз скорее из соображений поиграться. Меч в его руке сидел, как влитой. Движение куда увереннее, да и опасностью прямо-таки веяло из его ауры. «Почти. Я выставил вперед руку. Погоди, забыл снять сумку, она будет мешать. И кое-что хочу прихватить, ты же не против?» Оги сверкнул клыками, а со стороны его людей послышались смешки. Я сунул руку в сумку, пошарил и достал сверток с печатью взрыва. Оги нахмурился. А я швырнул сумку. «Батур!» — воскликнул, сверкнув хитрющей ухмылкой. «Лови!» Хазарин побледнел вмиг. Начавший приходить в себя Алексей с прищуром посмотрел на летевшую сумку, затем на меня с мечом в руке и на асванов, собравшихся в куче неподалеку. И на Задора, который, заржав, рванул подальше, уводя за собой лошадей. «А что здесь?» Батур прервал его, рванув в сторону. Злата только и успела пискнуть, когда ее подхватили и унесли как можно дальше. За Кхазарином остались острые ветряные вихри, помешавшие асванам преследовать моих соратников. Это задержало их всего на секунду, но именно эта секунда и нужна была для... взрыва! Небольшая связка печати взрыва прогремела над островом, разметав отряд асванов во все стороны. Кто стоял поблизости, погиб мгновенно. Остальным пришлось куда тяжелее. Особенно тем, кому пришлось закрывать собственным телом ударную волну. Корабль тоже задело, причем сильно. Борты треснули, сундуки снесло с места, и монеты взмыли в воздух, чтобы опасть сверкающим на солнце дождем. Красиво и дорого. «Ра!» — взревел Оги Могучий, бросаясь на меня. Ответил я тем же. «Золото! Мое золото!» Наши клинки схлестнулись, духовная сила содрогнулась, вызвав новую ударную волну уже от нас самих. «Ты убил моих людей!» — чеканил Оги с каждым словом, нанося удар, пропитанный льдом. «Мое золото! Серебро! Мой корабль!» Рычал я в ответ, со всей силы сокрушая его щит огнем и ветром. Ярость и злость кипели во мне. Гнев вырвался наружу. «Все из-за тебя!» И яркий разряд молнии ударил прямо в моего противника. Вспышка ослепляла и исходила жаром, но пропала так же резко, как появилась. Вдруг утро показалось не таким ясным и светлым, а в глазах немного рябило. Однако Могучий устоял. Оказалось, он владел не только водной стихией, но и землей, и успел прикрыться толстой глыбой, расколовшейся надвое от моей атаки. И самому Оги досталось. Ветром до меня донеслись ароматы паленых волос, да и дымок поднимался с шевелюры асваны недурной. «Я видел, как ты сражался, Лигги», — процедил он. «Со мной не пройдут твои...» Тот он заметил печать, которую я вытащил из сумки, прямо у ног. Затем поднял удивленный взгляд на меня и мгновением позже скрылся в огненном облаке взрыва. «А это за сумку», — буркнул я, вкладывая меч в ножны и направившись к берегу. Самого Стариграда держал при себе. Добрая была сумка. А вот из-за проклятых засранцев пропало добро. Гады. Батур тем временем добивал остатки асванского воинства. Он же выпускал стрелу за стрелой, поражая разрозненных, растерянных и подпаленных османов, не ожидавших, что на них нападут так нагло. Большинство погибли или получили раны от взрыва, но дюжина уцелела. Правда, ненадолго. Батур во всей красе показал, чего стоит хазарская стадия бронзового воина. Нукер, если мне не изменяет память. Так ее называли сами кхазары. Никому не удалось уйти. Даже тем, кто в момент взрыва находился далеко. Несколько человек дежурили на корабле османов и, почуяв неладное, пытались удрать. Но две стрелы, пропитанные остротой ветряных лезвий, настигли их прежде, чем они успели отчалить. Еще кто-то стонал в полубессознательном состоянии. На таких Батур стрел пожалел и просто добил саблей. А я встал напротив извороченного корабля и тяжело вздохнул. Обломки уже опустились на неглубокое дно, мачта торчала из воды, как и носовой штырь. В воде поблескивали драгоценности, которые не вылетели с борта, но их осталось куда меньше. Эх, надо было еще потянуть время. Пусть османы перетащили бы всю добычу на свой борт, что ли. Хотя тогда они вряд ли бы собрались так удобно. «Не печалься», — рука Златы нежно опустилась на мое плечо. «Корабль османов куда лучше. А этот вышел не так уж и дорого». «Сколько?» — процедил я. «Недорого», — сочувствующим тоном нажала Злата. Монеты все упали в реку, и не туда, откуда их можно было достать без труда. Это у берега дно неглубокое, а уже в десятки шагов нырять нужно, чтобы коснуться. К тому же разлетелось все широким полем, и каждую монету пришлось бы искать в иле отдельно. Но золото не самое важное, я беспокоился о другом. Но тут меня успокоила Злата. Книги на борту османов, и та, что ты с собой вез, и записи, которые в повозке забрал. Я спрятала их отдельно, чтобы влага не достала. «Ах ты ж моя спасительница!» — воскликнул я и в сердцах подхватил девушку на руки, обнял покрепче да закружил. «Легче, легче, Люд!» — взвизгнула Злата от неожиданности. Но хихикала и совершенно не пыталась меня остановить. Только крепче прижималась. «Да что, демоны, вас раздери, происходит-то!» — воскликнул пришедший в себя Алексей. Он стоял посреди поверженных османов, рядом с обломками корабля и рытвинами, оставшимися после недолгого боя. А рядом с расколотой глыбой раскинулось обуглившееся тело в расплавленных доспехах, но с мечом в руке. Все, что осталось от удачи Оги Могучего и от него самого. А меч-то уцелел. Ну, почти. Клинок, основа выдержали мою печать. Рукоять сгорела вместе с толстыми османскими пальцами. Ну да это ничего страшного. «Что ты делаешь?» — с беспокойством спросила Злата. «Люд». «Ему он ни к чему», — возразил я, выхватывая клинок, «а сделан ничуть не хуже наших». Я уже был знаком с этим мечом, но все равно провел пальцем по лезвию, взглянул на витиеватые узоры. Руда из драконьих гор точно имелась. Возможно, и выковали меч в Велизаре, хотя оголовье когда-то украшал чисто османский набалдашник с каким-то зубастым чудищем, а на гарде были османские же узоры. «Их бы земле предать», — размыслил Алексей. «Или огню. Османы вроде и так вороны склюют», — возразил я. «Или кто тут падалью кормится? Подходящее посмертие для них, да и времени нет». «Хару наверняка послал погоню. Загружайте, что можно, на корабль и валим отсюда подальше. Живее!» Ребята не возражали. Алексей только потер голову, унимая боль, и отправился выполнять поручение. Добра у османов оказалось много. Можно сказать, почти сравняли утерянное во время взрыва. «Эх, золотишко мое, золотишко!» Особенно то, что я тащил на себе из сокровищницы Хару от Халада. За него особенно обидно. Столько сил приложено, чуть не попался гвардейцам, и все зря. Проклятый Оги. Мог бы и научить своих увольней, что тащить надо сначала золото с серебром, а потом уже все остальное. К тому же почти не все. Треть от запасов потеряна. И если у нас самое дорогое было уже в монетах, османы расторговаться не успели. Точнее, планировали сделать это южнее. В каком-то из больших торговых городов Асмарида на берегу Южного моря. В это самое море и мы направились. Грести было некому, поэтому шли на ветряной тяге, меняясь с Батуром. Корабль шустро разрезал водную гладь и шел, словно не чувствовал сопротивления. Злата сказала, Асвана называли его «Хартик», что означало «стремительный». Но когда мы вышли в море, и я наблюдал, как корабль режет носом волны, мне на ум пришло другое название. «Разящий!» — довольно воскликнул я. «Чего?» — не понял Алексей. Он отдыхал, очищая оружие Асванов и проверяя сталь на годность. Помимо меча Огия мы собрали еще несколько клинков, на вид выполненных достаточно хорошо, чтобы взять за них большую цену. «Так будем называть корабль. Разящий. Глянь, как идет». Мы находились у кормы. У рулевого весла стоял я, потому как Батуру в мореходстве ничего не понимал. Надувать паруса — это пожалуйста, но править курс не умел, да и руль в его руках будто вырывался. Непривычное все-таки дело для кочевника. Ему явно не нравилось море. Но ни одному Батуру качка не пришлась по нраву. Задор недовольно фыркал от брызг холодной морской воды, прикрывал и елу. К тому же разящий был уже того корабля, что мы купили в Модальтале. Мест для перевоза лошадей тоже меньше, и бедным животинам приходилось стесниться. Спасало лишь, что команды корабельной почти не было. Но все равно тесновато. Наш маленький табун занимал половину пространства. Другую половину — добыча, которую выкидывать никто не хотел. Ну и нам оставался лишь закуток у кормы. Батур развивал свое единение с духовными потоками ветра. Наполняя парус, Алексей пересчитывал и приводил в порядок добычу. Ему свое единение со стихией огня развивать в текущей ситуации не стоило. А Злата пела. Удивительно, но девушка обладала невероятным голосом. Вот уж чего не знал. Она затянула песню о трех витязях, служивших варгийскому князю в далеком прошлом. О том, как они вместе сдерживали орды демонов и защищали Стариград. Но затем прекрасная дочь соседнего велизарского властителя, которую сватали их стариградскому князю, покорила сердца воинов. Очень уж она пришлась по нраву всем троим героям. И решили они сначала князя своего на тот свет отправить, а затем и между собой определить, кому достанется красавица. Князя убили. Не ожидал он такого от верных воинов. Однако княжна, оказывается, не только по настоянию отца замуж собиралась, а любила своего суженого. Хитростью рассорила витязей. От ревности они порубали друг друга, а Стариград остался без князя и без защиты от демонов, которые снова появились у границы в большом количестве. А княжна вернулась к отцу. На этом заканчивалась песня, драматично и трагично. Однако я, как говорится, там мед и пиво пил. Усов не было, поэтому все попадало куда надо. Но память мне хмель не испортил. Правда, никакого Велизара и Стариграда в то время не было. Точнее, Велизар был, но не царство, а мой соратник, с которым мы и прибыли в небольшое городишко, которое потом Стариградом и назовут, собственно. Правил там добрый князь, у него был младший брат, оба могучие воины. И действительно защищали жителей от демонов, причем вполне удачно. Дальше примерно как в песне. Князь решил заключить союз с соседом, тот послал дочь. Невеста, как и пелось, была красавицей. И даже полюбила князя, причем задолго до свадьбы. Однако младший брат князя сам захотел ее в жены. И в порыве зависти, злобы и ревности убил своего родича. Старший оказался слабее. Что неудивительно, ведь он больше времени уделял управлению, пока младший водил дружину на ратное дело. И пришлось невесте идти под венец с убийцей своего любимого. Отец приказал, мол, какая разница, князь он и есть князь, а этот еще и сильнее предыдущего. Точнее, под венец идти пришлось бы. Не окажись мы с Велизаром в том месте в то время, конечно. Дело в том, что Велизару приглянулась княжна. И был он еще сильнее, чем брат-убийца, и бросил вызов прямо посреди церемонии. Новоиспеченному князю такой расклад не понравился, и вместо поединка он отравил ближнюю дружину на нас с Велизаром. Но с дружинниками разбираться пришлось мне, а Велизар одолел князя, схватил несостоявшуюся невесту, и мы рванули прочь. Наверное, это имелось в виду в той части, где княжна вернулась к отцу. Правда, горожан мы на произвол судьбы не бросили. Демонов потом тоже изничтожили и решили, что пора бы варгийцев объединять. А то из-за двух дураков куча людей чуть не погибла. Дураки — это я про братьев-князьев. Устроили, понимаешь, кровопролитие. Но песня красивая, тут ничего не попишешь. Если интересно, у Велизара с той княжной не сложилось. Она вообще рассердилась, что полезли не в свое дело, и огребла моего соратника по уху. Нет, они потом помирились и даже миловались какое-то время, но скоро разошлись. Хм. Быть может, дураки все-таки мы, а не князья. Ну да ладно, глядишь, империя никакой не случилась бы, не окажись мы дураками. В общем, я наслаждался работой кормчего. Чувствовал дрожь рулевого весла, соленый морской воздух, прохладные брызги и скачки по волнам. Корабль, словно живой, отзывался скрипом, свистом и жадно бороздил воды Южного моря. «Куда мы направляемся?» — спросил Алексей, оторвавшись от очередного клинка. «Во Флен», — ответил я, — «там наша цель». «Зачем?» Странник, оставивший свои записи, поведал, что исток, за которым мы прибыли в Осмарит, он раздобыл сам. Мол, от отца к сыну в его роду доходила легенда о еще одном великом предке, что был, точнее, была, куда могущественнее прочих известных всему миру. И оставила она легенду, которую я прочитал в ее же послании ко мне лично. И зачем-то этот странник решил проверить семейную легенду. Загробастал осмаритский исток и отправился во Флен. Короче говоря, будем искать одного любопытного засранца. Надеюсь, он еще там.